Мы выдвинулись дальше. До южного поселка ехать пришлось около часа. Объезжали точку рандеву по дуге и остановились в лесу метров за 700 до брошенной техники. «Я с вами пойду», — сказал Яков. «Это с какого перепуга?» — возмутился Сашка. «Вы можете мне доверять. Я многое переосмыслил за прошедшие несколько дней». «Слышь, украинец, а ты пока ехал в кузове, головой не ударился?» — опять вспылил Сашка. «Как мы тебе можем доверять? Ты же воин звездно-полосатого флага. Присягал, наверное. Но сам подумай. Во дает. Пару часов назад в нас стрелял, а теперь доверяй ему». «Я не стрелял», — ответил Яков, глядя Сашке прямо в глаза. «Он действительно не стрелял. Я видел, как он, зажав голову руками, валялся между колесами. Вроде как заступился я за пленника». «Ну вот что, горячие финские парни», — прервал нас Димка. «Успокоились. Ты мне кажи, Яков Львович, как ты видишь свою дальнейшую жизнь дезертира? Если ты один раз это сделал, то, скорее всего, сделаешь и второй. Нам очень трудно тебе вот так раз и поверить, и доверять». «Я понимаю. У меня нет аргументов против сказанного, и я не собираюсь оправдываться. Я уже взял на себя грех, осквернив землю предков. Приехал сюда как оккупант. Я не хочу воевать с русскими». «Земля твоих предков у Мертвого моря», — съязвил Сашка. «Да успокойся ты», — толкнул я Сашку в плечо. «Тогда пристрелите меня прямо здесь. Я же вам рассказал все, что вы хотели знать», — ответил Яков. «Да, дела», — почесал затылок Димка. «Пристрелить-то оно всегда успеется». Димка еще немного помолчал, посмотрел Якову в глаза и сказал: «Ладно, бери два гранатомета, пойдешь с нами. Дадим тебе шанс обрести родину заново. Но запомни, Яков, накосячишь или удумаешь чего, уж лучше сразу вот прям из гранатомета и застрелись. Иначе я тебя просто выпотрошу на живую». «Я все понял», — кивнул Яков в ответ. «А раз понял, хватай граники и пошли. И со мной держись». Димка с Яковом ушли вперед, метров на 30. Мы шли следом, периодически по команде впереди идущих останавливаясь. Через полчаса подкрадывание к дорожному полотну я услышал в наушнике: «Все подтягиваемся, не шумим. Ориентир – старая деревянная опора ЛЭП». «Принято». Мы завалились у камней в 10 метрах от дороги. Плотный кустарник нас хорошо маскировал. Димка осмотрелся и начал расстановку по позициям. «Кац, Док, отойдите левее 20 метров. Спуститесь в кювет. Огонь по команде. Кац, и грузовик не задень, аккуратно». «Принято». «Второй. По команде давишь огнем все, что шевелится, чтобы башку не поднимали». «Второй принял». «Готовность 5 минут. Сигнал к атаке, выстрел с граника по БТРу». «Сань, ты спустись на дно канавы, навесом будешь долбать. Направление — вон то корявое дерево. А то нам тут тесновато будет стволами водить». «Хорошо», — ответил Сашка и спустился ниже в канаву. Я распластался по краю кювета, передвинул предохранитель на одиночный огонь, отложил автомат и начал осматривать в бинокль сектор обстрела. В 100 метрах от нас у обочины стоял грузовик, чем-то напоминающий КРАС. И ближе к нам, перегородив дорогу, стоял бронетранспортер. Людей видно не было, но двигатель работал. «Минутная готовность», — услышал я в наушнике. Убрал бинокль в подсумок и изготовился к стрельбе. Хлопок, шипение реактивной струи и взрыв. «Ай, молодца, хохол! Давай вторым!» — услышал я Димкин голос. Нам стало понятно, что стрелял из граника наш пленник. И Димка озвучил это именно для нас. Из десантного люка дымящегося БТРа начали высыпаться в панике бойцы. И тут ухнул второй взрыв, разворотив пулеметную баженку. «Всем огонь!» — скомандовал Димка. Сашка сделал пару пристрелочных выстрелов и потом весьма прицельно положил 4 гранаты под ноги разбегающимся врагам. А я так ни в кого и не успел прицелиться. Димка снайперским огнем уложил пытающихся отстреливаться натовцев. «Док, Кац, через дорогу бегом! Обходите и зачищайте! Второй, прикрывай!» Мы с Сашкой перебежками и, прикрывая друг друга, обошли грузовик сзади. Сашка засадил гранату прямо в десантный люк бронетранспортера. Внутри приглушенно бабахнуло. Я залез на кабину и аккуратно заглянул через вентиляционное отверстие брезента. Спасибо ангелам-хранителям. В задней части кузова справа и слева сидели, прижавшись к бортам и держа карабины наготове, два бойца. На ящиках были расстелены пенки. Спали они тут, что ли? Оба сидели ко мне спиной, и я прицельно отстрелялся по каскам. Хорошо, что в горячке не ломанулся в кузов сразу. «Это док, у нас чисто!» «Первый принял. Кац, перебегай в канаву и паси дорогу в обе стороны. Второй, перегоняй живо сюда КамАЗ, остальные к грузовику». Я спрыгнул с кабины, обежал машину и откинул задний борт. Один из мертвых натовцев свалился на землю, второго вытащил за ноги. Тяжелый гад. «Ботинки у них отличные», — сказал подбежавший Димка. «Давай, Львович, марат дёрь бывших сослуживцев. Все в кучу сюда складывай. Ботинки с них не забудь снять». Мы с Димкой залезли в кузов и начали инспектировать содержимое. Было порядка 20 разных ящиков. «Это что за хрень?» — сказал я, вскрыв один из ящиков и рассматривая железяку в промасленной бумаге. «Отличная хрень!» — ответил Димка. «Это части фагота. Только это пока нам не актуально. Нам бы гранатометы и патроны. Вон у борта, видишь, ящики с черной полоской и надписью 762 ПБГС. Вот их двигай к краю борта». Пока возились, Борис подогнал КамАЗ, выскочив из просеки на дорогу, как черт из табакерки, и, сдав задом, остановился борт в борт. «Хохол, Борис, давайте в КамАЗ, принимайте!» Мы быстро перекидали в основном патронные ящики. Также нашлись и пара ящиков РГД-5 по 20 штук в каждом. Возиться с тяжелым вооружением не стали. Времени мало. «Все, забрасываем на мародеренное и валим быстро!» Мы быстро побросали в КамАЗ все собранное Яковом и забрались в кузов. «Кац, снимайся и в машину бегом!» «Принял!» КамАЗ дернулся, развернулся и съехал с дороги обратно на просеку. В кузов запрыгнул Сашка. Наша машина, урча и покачиваясь, покатила по лесной дороге, набирая скорость. Примерно через полчаса езды и аттракциона «Успей убрать ногу, чтобы не придавило», я вызвал Димку. «Первый. Это док. Надо остановиться и закрепить все в кузове, пока нас не перекалечило здесь». «Принял. Сейчас место найдем». Мы остановились и начали укладывать трофеи, чтобы не ерзало по ногам. Вроде все максимально укрепили и двинулись дальше. Не доезжая до дачного поселка, остановились у нашего схрона. Осмотрели. Не похоже, что кто-то здесь любопытничал. Вскрыли закладку. Я заменил свой АКМ на КМС, затем снял с одного карабина М4 тактический ремень и повесил себе на автомат. Так удобнее, а к хорошему быстро привыкаешь. «Ну что, Яков, мы тебя пока с Сашкой оставим тут? В поселок с нами не пойдешь», — сказал я. «Почему?» — не понял он. «Да потому что тебя там разорвут просто на сотни маленьких украинцев. Мы и спасти не сможем, несмотря на все твои недавние заслуги. Ты посмотри на себя, морда оккупанская», — ответил Сашка. «Да», — согласился Яков. «Что-то не подумал?» «Надо ему чего-нибудь подыскать», — сказал мне Димка. «Я посмотрю ему шмоток и принесу. Переоденется», — ответил я. Я, Борис и Димка отправились в поселок. Не выходя на дорогу, остановились. Димка в оптику винтовки, а я в бинокль осмотрел и поселок, и дорогу. Во дворе нашей дачи увидел отца и Сергеича. Они, склонившись над столом во дворе, о чем-то разговаривали. «Но я батю вижу с Сергеичем. Сидят, беседуют», — сказал я Димке. «Ага, вижу. Вроде спокойно все. Идем». Не дойдя до дома метров 20, мы услышали крик из кустов. «Стой, кто идет! Пароль!» «Ух, ёпта! Так и обделаться можно!» — сказал Димка, поворачиваясь в сторону кустов, где очень хорошо был замаскирован секрет для наблюдения. «Пароль, говорю!» — доносился оттуда голос, срывающийся на фальцет. «Сергеича зови, ему пароль скажем!» «Стойте и не дергайтесь, а то положу всех очередью из пулемета!» Снова донеслось из кустов, на что Димка как-то смешно приподнял бровь, вроде удивляясь. «Да стоим, стоим!» В кустах были слышны шипения рации и переговоры. Через пару минут на дорогу вышли Сергеич, отец и еще три вооруженных парня. «Ты смотри, партизаны вернулись!» — расплылся в улыбке Сергеич и тут же добавил в рацию. «Дозор, отбой, это свои!» Из кустов вышел парень лет 17 с двудулкой наперевес. «Хорош пулемет», — сказал мне Димка, кивая на ИЖ-27 в руках парня. «Ага», — согласился я. «Примерно так я и подумал». Мы обнялись с отцом, и я спросил его. «Ну как вы тут? Все живы-здоровы?» «Почти. Собаку только вашу застрелили. Была тут на днях заваруха. А так все нормально». Борис помрачнел и спросил. «Что тут стряслось?» «Ночью прошлой какие-то мародеры заявились. Шах залаял во дворе и кинулся на одного из них. Они в него стрелять начали. Все проснулись сразу, но и дали отпор. Троих вон там прикопали. Двое или трое убежали в просеку. И слышно было, как машина уехала». «А как же дозорные ваши?» «А вот после этого по всему периметру и сделали секреты. А караул сразу после вашего отъезда организовали. Сергеич вообще молодец. Придумал тут все. Да он сам вам все расскажет». «Сергеич, пойдем к Анатоличу во двор. Расскажешь?» — сказал Димка. Я вошел в дом, где меня буквально сбили с ног дети. Натискавшись с ними, поцеловал Свету и маму, поздоровался с Мариной. «А где Саша?» — с тревогой спросила она. «Машину караулит, скоро придет», — успокоил я ее. «Света, где тут шмотки какие-нибудь старые?» «Да вон в кладовке». Я покопался в маленькой кладовке и на вешалке взял свою старую кожаную парку, свитер и застиранные штаны армейской флоры. Вызвал Димку. «Первый, это док. Я нашел переодеться Якову. Послать Бориса за машиной?» «Да, пусть подтягиваются». Вышел во двор, подошел к Борису. «На, отнеси оккупанту. Подгоняй КамАЗ сюда. Только в схроне там прикопайте ящик семерки перед отъездом». «Хорошо». Борис взял шмотки и удалился. «Ну что, мужики, есть-то будете?» — спросила Света, выйдя во двор. «Конечно», — почти в один голос ответили мы с Димкой. «Но мы сейчас с мамой быстро чего-нибудь приготовим». И Света ушла в дом. Сергеич рассказал нам, что в его отряде самообороны уже 30 человек. После нашего отъезда они прошли по дачам и провели политинформацию с сомневающимися и теми, кто собирался выживать в одиночку. Пожаловался нам на нехватку оружия, патронов и снаряжения. Также рассказал, как видели гриб и сильно испугались. Отсиделись в погребах и пережили накат не очень сильной взрывной волны. Фон слабый. На самых начальных уровнях показаний прибора. Мы замеряли. Можно не бояться. А трофеями американскими мы поделимся. Десяток карабинов и пистолетов подкинем. Но нам нужно очень быстро съездить в южный поселок на склады. И от тебя, Сергеич, нам надо человек 10, сказал Димка. И это не обсуждается. И еще. Есть полноприводный транспорт здесь у кого-нибудь, чтоб не паркетный? Пара джипов найдется. Ну и хорошо. Перекусим и выезжаем. А ты пока собери отряд для нас. Сергеич кивнул и, выходя со двора, сказал в рацию. «Паша, Митрохин, сбор у колодца на третьей линии». «Хорошо», — донеслось в ответ. Подъехала наша машина, вышел Борис и сразу начал шаманить с прибором и мерить фон. «Ну что?» – спросил его Димка. «Фон падает. Уже меньше 1/5 миллирентген. Ветер северняк, да и осадков не ожидается». «Ну, будем надеяться, что эту территорию пронесло. Все равно раздай нашим комплекты защиты», – ответил Димка. «Ага», – кивнул Борис и пошел к КамАЗу. «А мне что делать?» – спросил подошедший к нам с Димкой Яков. «Из трофеев подбери вооружение и боекомплекты на 10 человек. Сам вооружись. Вот тут во дворе все приготовь». «Ес, сэр», – вырвалось у Якова. «Ты что, боец, попутал?» – удивленно спросил Димка. «Ты контролируй базар-то, а то линчуют тебя здесь». «Простите, больше не повторится», – виновато ответил Яков и убежал к машине выполнять распоряжение. Димка огляделся. «Пойдем-ка, Леха, перетаскаем на чердак барахло из КамАЗа, пока лишних глаз нету». Мы подняли наверх по 4 ящика патронов 5.45 и 7.62. Туда же отнесли один ящик гранат. В машине оставили пару цинков для себя. «Мальчики, идемте кушать», — позвала нас Света. По-быстрому умылись, поливая друг друга из ведра, прошли в дом и сели есть. На столе стояла кастрюля с макаронами и тушенкой. Мама раскидала нам всем по тарелкам макарошки, села с краю стола и, улыбаясь уголками глаз, смотрела на нас. «Приятного аппетита», — сказал вошедший Сергеич. «Ребята во дворе ждут». «Ну пусть подождут, не взорвутся», — перебила его мама. «Дай поесть мальчишкам. Сам-то будешь?» «Нет, спасибо. Я перекусывал недавно. А вот от чая не откажусь», — ответил Сергеич. Мама сняла с печки закипевший чайник, бросила в кружку пакет с заваркой, залила кипятком и поставила ее перед Сергеичем. «Спасибо, Лидия Дмитриевна», – поблагодарил Сергеич и осторожно отхлебнул горячий чай. «У нас в отряде новый боец. Зовут Яков. Он сейчас поест и объяснит твоим ребятам, как с американскими винтовками управляться», – сказал Димка Сергеичу. На что Яков встал и кивнул. «Да сиди ты, ешь спокойно». «Сергеич, ты не обращай внимания на него. Он странный немножко. Зато спец по вражескому оружию», — сказал Сашка и наступил на ногу Якову под столом. «Ага, я заметил», — сказал Сергеич. «Где он к вам прибился-то?» «Да долгая история, потом расскажу», — вмешался в разговор Димка. «Еще дело есть к тебе, Сергеич. Надо бы отправить в город на разведку пару человек, пусть пробьют ситуацию». «Так с утра машина ушла с двумя людьми. Вроде как причиндалы подсобрать для дачи. Приедут, расскажут», — ответил Сергеич и, поблагодарив маму за чай, вышел во двор.